Ловцы человеков. Мы позаимствуем несколько мыслей из книги Брюса «Подготовка 12» для наших дальнейших бесед и серии по вопросам ученичества. Вот что он пишет. Окончательные интимные отношения с Иисусом были достигнуты 12 постепенно, по стадиям. В истории их взаимоотношений можно различить три таких стадии. На первой стадии они были просто верующим в Него, как во Христа, то есть Мессию, и Его спутниками время от времени, особенно во времена праздников. Об этой первой стадии взаимоотношений учеников с их учителем написано в воспоминаниях Иоанна в первых четырех главах его Евангелия, где рассказывается о том, как некоторые из них сначала познакомились с Ним и затем сопровождали Его на свадьбе в Кане, Иоанна 2.1, на Пасхе в Иерусалиме, Иоанна 2.14, и при посещении служения Иоанна Крестителя, а также при его возвращении через Самарию с юга Галилеи, Иоанна 4.27, 31, 43, 45. На второй стадии их общение превратилось в постоянное присутствие при нем, в результате чего им пришлось полностью или, по крайней мере, частично отказаться от их обычных занятий, полностью в случае с Матфеем. Повествование показывает определенных учеников в момент их вступления во вторую стадию ученичества. Из четырех, названных здесь, мы узнаем троих – Петра, Андрея и Иакова, которые к этому моменту уже были старыми знакомыми, пройдя первую стадию общения. Одного из них, Иакова, брата Иоанна, мы встречаем здесь впервые. 12 вступили в третью, наивысшую стадию ученичества, когда они были избраны их учителем из среды, следовавшей за ним, и составили группу людей, отобранных для тренировки на великое дело апостольства. Это важное событие произошло, возможно, только после того, как все члены апостольского круга провели достаточно времени в общении с Иисусом. Конец цитаты. После такого вступления давайте рассматривать учеников в свете темы нашей беседы, которая озаглавлена «Ловцы человеков». Все слышали о 12 учениках Иисуса, таких как Петр, Иаков, Иоанн, Матфей и другие. Сам Иисус готовил их на апостольское дело. Он, очевидно, избрал их в самом начале своего служения, длившегося несколько лет. В начале галилейского служения на призыв Иисуса откликнулись две пары братьев – Петр и Андрей и Иаков с Иоанном. Кроме совершенно определенного призвания Матфея и Филиппа, и, возможно, Нафанаила, друга Филиппа, Иоанна 1.43, Писание не упоминает ничего о призвании позднее всех остальных, ставших учениками Иисуса и апостолами. Нет сомнений в том, что эти призвания имели место в первый год служения Господа Иисуса Христа. Иисус сказал четырем рыбакам из Вифсаиды: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Матфея 4, 19, 20. Эти слова, пишет Брюс в своей книге «Подготовка 12», показывают, что великий основатель веры не только хотел иметь учеников, но также хотел иметь рядом с собою людей, которых он смог бы научить делать учениками других. Из его слов, а также из его действий, становится совершенно ясно, что он придавал первостепенное значение той части своего служения, которая заключалась в их подготовке. В своей заступнической молитве, Иоанна 17.6, он говорит о подготовке, которую он дал этим людям, причем он говорит об этой подготовке так, как если бы она была главной частью его земного служения. И в каком-то смысле она именно ею и была. Конец цитаты. Было необходимо, чтобы эти 12 понесли влияние Иисуса и продолжили служение Божьего Слова сами, после того, как их учитель их покинул. Поэтому их подготовка к такой серьезной работе была делом исключительно важным. Им предстояло дать миру верное представление о словах и делах Иисуса, о Его личности и о Его духе. С такой задачей могли справиться только те, кто находился рядом с Господом Иисусом Христом неотступно на протяжении всех лет Его земного служения. Они были, по словам Петра, очевидцами Его величия. 2 Петра 1:16. Эти рыбаки, последовавшие за Иисусом, были людьми необычными, несмотря на то, что их ремесло считается среди людей вполне обычным занятием. И они должны были быть людьми необычными для того, чтобы стать апостолами Христа и исполнить Божий план спасения всего мира. Поверив, что тот, за кем они последовали, был действительно Божьим Мессией, которому предстояло установить царство мира и праведности, они без колебаний ответили на его зов и посвятили свою жизнь ему и служению его делу. Эти галилейские рыбаки были работящим народом. Что касается других учеников Господа Иисуса Христа и их призвания, в Библии о них ничего не говорится до тех пор, пока Евангелие не приводит полный список 12. Эти скромные галилейские рыбаки должны были многому научиться, прежде чем взяться за исполнение порученного им дела. И это верно также относительно сегодняшних христовых учеников. С точки зрения религии, они были благочестивыми людьми, которые увидели в Иисусе то, каким они представляли себе Бога. Им пришлось многому научиться по мере того, как они день за днем следовали за Иисусом в Его учении и служении. Поскольку они были евреями, у них было немало свойственных их народу того времени предубеждений и ложных представлений о Боге и о месте Израиля в Божьем плане и в Его целях. С точки зрения земного образования они не были людьми-учеными, однако представители властей, будучи свидетелями проповедей и исцелений Петра и Иоанна после вознесения Христа, удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Деяния апостолов 4:13-14. Они видели перед собой людей простых и некнижных, и тем не менее эти люди исполняли дело, оставленное им Христом. Иисус видел в 12 учениках потенциальных апостолов и посвятил много времени и труда их подготовке. Петр является примером ученика, который нуждается в большой помощи со стороны учителя, но который также подает большие надежды на исправление. Когда Иисус призвал его на берегу Галилейского моря, это событие описано так, что дает нам возможность предугадать будущее жизни этого ученика и его служение Христу. Мы читаем. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 42 стих. Петр был человеком порывистым, горячим лидером 12. Он часто делал ошибки и на словах, и на деле, как повествует нам Слово Божье. Он даже отрекся от Господа в момент отчаяния, но позднее Иисус простил его, так как знал большое сердце этого рыбака. Господь Иисус Христос предвидел великое будущее для Петра в деле распространения Евангелия по всему миру, начиная с Иерусалима. Господь Иисус Христос прекрасно знал, что Петр станет камнем, скалой в истории христианства, как оно и случилось. И было бы очень хорошо, если бы сегодняшние ученики-христиане подражали примеру тех ловцов-человеков и их преданности Господу Иисусу Христу.